19 июня, среда. Отдых в Вене. Старинный большой город с величественными памятниками и красивыми магазинами, еще сохраняющими элегантность, но пустынными. Люди на улице одеты скромно, озабоченные, осунувшиеся лица. Вена погружена в меланхолию. Маша находит, что жители Вены похожи на москвичей времен кризиса лет 5-6 назад. Но на лицах венцев безнадежность. Это впечатление немного смягчилось, когда мы снова проезжали через Вену на обратном пути. Большой отель «Метрополь» на канале Дуная у трамвайной линии Хейлигенштадт нас встречают с просьбами об интервью. Один журналист чуть не плачет. Певец из оперного театра. На любопытство мы отвечаем молчанием. Когда нас спрашивают, куда мы едем, отвечаем «в Варшаву». Я не выхожу из комнаты в течение дня. Достойного и грустного вида прислуга, похожа на разорившихся буржуа. 20 июня, четверг. Отъезд в 10 часов в Варшаву через Богумин, Катовице. Мы одни в маленьком купе первого класса. После пересечения Дуная широкая равнина Центральной Европы к северу постепенно становится все грустнее и беднее. Монотонный пейзаж разнообразит лишь небольшие возвышенности Чехословакии. На таможнях при въезде и выезде из Австрии строгий учет наличных денег. За пределами Австрии французский язык становится непонятен. Несговорчивое самолюбие двух молодых наций, чехословацкой и польской, воздвигающих между собой стену при помощи языка. В Чехословакии люди одеты без элегантности, но и не бедно, обликом напоминают мелких буржуа. Всюду в изобилии фрукты и напитки. Но на пути следования, охваченные безработицей заводы, батя, число их растет по мере приближения к Польше. Когда-то богатый промышленный район Катовицы ощетинился трубами, которые уже не дымят. Бедные, болотистые, лишенные растительности земли. Ни одного хорошего шоссе. В течение дня не видно ни одной машины. Одна-две телеги, запряженные лошадьми. Едва обозначенные дороги теряются в плохо обработанных полях. Редкие леса, деревья, спиленные под корень. Попадающиеся время от времени странные маленькие пригорки, увенчанные белым обтесанным камнем, похожи на муравейники или курганы. В вагоне почти у всех пассажиров траурная повязка на рукаве в связи со смертью маршала Пилсудского. Прибытие в Варшаву, 11 часов вечера, ночь, дождь, грязь, сутолока. Вокзал ремонтируется. На платформе нас встречает Аросев с советским послом Давтяным. Аросев, 1890-1938, писатель, советский государственный и партийный деятель. С 1934 года председатель правления ВОКСа. Давтян, 1888-1938, советский дипломат. В 1925-1927 годах советник полпредства СССР во Франции. В 1934-1937 годах полпред СССР в Польше. Отель «Полония» напротив вокзала. Сразу же дает о себе знать озлобление директора поляка против русских, интурист. Но прислуга и простые люди говорят по-русски охотно. Позднее нам сказали, что отель «Полония» — фашистский штаб, но на обратном пути, в другом большом отеле, «Европейское», пошутили, что это штаб контрразведки. Какой же предпочесть? Конечно же, последний, поскольку там стараются быть более вежливыми.